Ее подбросило вверх, а горячее сиденье провалилось куда-то вниз. Мгновение Полине казалось, что сейчас она воспарит, а затем ее швырнуло на спину, впечатало в кресло, будто в самолете, идущем на взлет. Небо оказалось прямо над ними. Сначала оно упало на Полину, а затем стало стремительно отдаляться. Как огромный снаряд, Рено рухнул в воду. Река взорвалась брызгами, но Полина этого не видела. Перед ней лопнуло что-то белое и расплющило о спинку кресла. Полина стала не человек, а раздавленная ягода. Из горла криком выплеснулась боль. Девушка рванулась, пытаясь освободиться. Почему-то намокло плечо, словно от крови, и холод крепко стиснул щиколотки. Вырваться не получилось. Ремень держал цепко, а белая масса не давала пошевельнуться. Василий выдернул свою руку из ее, и стало совсем жутко, как будто она осталась одна. Полина зажмурилась. Звуки выплеснулись из тишины. Журчание, стон, какие-то всхлипы и треск вспарываемой ткани. Белый шар со свистом обмяк. Она подалась вперед, хватая ртом воздух. «Ремень!» – сквозь зубы прошипел Василий. Но ремень застрял. Изо всех сил она нажала на кнопку, но черная лента не выпускала ее. «Не могу!» – отчаянно выкрикнула Полина. «Заклинила!» Коротко выругавшись, Василий наклонился к ней. Лоб у него залило кровью. В руке он сжимал нож. «Держи!» Он попробовал ослабить ремень. От его рывков машина, державшаяся на поверхности, покачнулась и начала тонуть. Из невидимых щелей внутрь хлынула вода. Ледяные змейки обвили Полину, как живые. Она вжалась в кресло, пытаясь избежать их прикосновений, и Василию удалось поддеть ремень ножом. «Не дергайся!» Несколько резких рывков, и ремень был распорот. Но машина уже целиком ушла под воду. Их принял голубой полумрак, тугое, упругое нечто, дышавшее холодом сквозь металл. Полине почудилось, что их искореженный автомобиль сжимают снаружи, сплющивают, перекатывают между невидимыми ладонями. «Дверь!» – прокричал он, наклонившись к ней. «Набери воздуха! Вода пойдет! Давай!» Не задумываясь, слепо повинуясь его командам, Полина глубоко вдохнула, дернула мокрую ручку и толкнула дверцу. Ничего не вышло. Река слишком сильно давила снаружи. Полина закричала, ударилась в нее всем телом, как птица. «Открывайся, ну же, давай!» Получилось. Но Полина рано обрадовалась. Дверь не просто приоткрылась. Она вырвалась у нее из рук, словно кто-то дернул с той стороны. Вода устремилась внутрь, не давая девушке выбраться. Струя ударила ее в лицо, ослепила и с силой затолкала ее обратно в машину. Несколько страшных секунд Полина ничего не видела, только ощущала, что воздуха больше нет, что вокруг нет ничего, кроме воды. А когда открыла глаза, она осталась в машине одна. Василий исчез. Автомобиль тонул, и Полина тонула вместе с ним. С каждой секундой темнота всасывала их все глубже. Она предприняла последнюю попытку, зацепилась за распахнутую дверь, вытягивая себя из ловушки, но пальцы соскользнули с края. И тогда изнутри, откуда-то снизу, поднялся и захлестнул Полину неудержимый страх. Она всегда боялась глубины и не могла плавать, зная, что под ней толще воды. Но сейчас глубина была вокруг. А самое жуткое заключалось в том, что глубина каким-то образом оказалась и в ней. Полина ощущала себя странно пустой внутри, будто бы резиновой, и в эту пустоту вливалась густая черная вода, заполняя ее ноги, пальцы, живот. Очень быстро она добралась и до сердца. Черное и густое распирало изнутри грудную клетку, жаждало вырваться из горла и слиться с рекой. Тогда Полина и река стали бы одним целым. «Тогда я умру». Чей-то силуэт мелькнул напротив. Из расплывчатого сумрака выплыл Василий, как длинная рыбина, ухватил ее за руку и потянул за собой наверх в сверкающую прорезь голубого. Они вынырнули под мостом и зашлись в кашле. Полина успела наглотаться воды. Она перевернулась на спину, лежала, тяжело хватая воздух, и все никак не могла надышаться. Казалось, воздуха все равно мало. Черная густота, едва не поглотившая ее, исчезла, Осталась только река, в которой они чуть не утонули. Рядом раздавалось хриплое дыхание Василия. «Господи, мы живы!» «Вася!» – выдохнула она. «Васенька, спаслись!» Водитель отозвался не сразу, а когда отозвался, Полина не узнала его голос. «Плыви!» – выдавил он. «Плыви сама!» Она обернулась. Василий лежал, раскинув руки в стороны. Лицо его приобрело землистый оттенок, скулы резко заострились. С левой щеки в воду капала кровь. Они не дотянули до берега каких-то 40 метров. Василий, который греб все медленнее и медленнее, издал странный звук. Не то всхлип, не то вздох. И на глазах Полины начал погружаться в воду. Она подплыла к нему, обхватила за шею, лихорадочно вспоминая все, что слышала о спасении утопающих. Потащила за собой, сцепив зубы и, что есть силы, загребая свободной рукой. Время от времени девушка выворачивала голову назад в надежде увидеть берег рядом. Но казалось, что она не движется, что жадная река оттаскивает ее назад, не желая расставаться с добычей, что она тянет не человека, а обломок скалы. А один раз показалось, что под окоченевшей рукой безжизненное тело. От охватившего ее ужаса Полина заплакала, бешено замолотила ногами в воде, и расстояние до берега сократилось. Их сносило течением, безжалостный ветер гнал к середине реки. Но спустя бесчетное количество минут они уткнулись в песок, поросший травой. Плача и ругаясь сквозь слезы, Полина вытаскивала Василия, неумело делала искусственное дыхание, прослушивала пульс. Пульса, кажется, не было. А потом на мосту появилась машина. Притормозила перед КамАЗом, вставшим наискось между уцелевшими столбами ограждения. Из машины вышли трое. Полина увидела людей и закричала во весь голос. С неизвестно откуда взявшимися силами она орала, как сумасшедшая, и размахивала руками. Она продолжала делать это даже тогда, когда они заметили ее и побежали по мосту. И только увидев их совсем рядом, Полина потеряла сознание. Глава 8. Сергей Бабкин перегнулся через перила и посмотрел вниз. Пожалуй, что и невысоко. Но если представить, что падаешь в машине, он поежился. В безмятежной реке купались облака. Вдоль берега дрейфовала коряга, а на ее корме сидела чайка. О вчерашнем напоминало только наспех поставленное новое ограждение и предупреждающий знак у въезда на мост. Он вгляделся в толщу воды. Машину не видно.